«Так что, у тебя с ней что-то было?» — спросил Сарт, лениво пролистывая учебник. «С кем?» «Как с кем?» — поднял взгляд от книги начинающий маг Земли. Он с прищуром оглядел Юриная и с подозрением спросил. «Или у тебя еще были варианты?» Видя, что друг игнорирует его вопрос, Сарт всполошился. «Кто она? Это от нее-то сегодня как мешком ударенной. Рассказывай». «Сарт, это не...» «Рассказывай, или я не отстану». Рыкнул друг и выхватил у Юриная книжку из-под носа. «Немедленно!» «Бойко», — коротко произнес Юринай и тут же пожалел. Лицо Сарта вытянулось, глаза округлились, а рот раскрылся от удивления. «Не может быть!» «Верни книгу, Сарт. Я не хочу об этом разговаривать». «Что? Почему? У нее там артефакт?» «Говорят, она увлекается перестройкой своего тела и пытается вживить артефакты. Ты видел ее проклятый глаз?» «Он не проклятый, это протез. Она сделала его на экзамене подмастерья». «А ходят слухи, что она сама себе его вырвала». «Перестань. Обычная девушка, хоть и немного повернутая на артефактах», — сморщился Юринай. «Колись, что она учудила?» — произнес Сарт. «И давно вы, кстати, встречаетесь?» «Мы не встречаемся, просто она попросила меня об услуге», — со вздохом произнес Юринай. «Да? И в какой позе ты эту услугу выполнял? Я по глазам вижу, что у вас было». «Сарт, последний раз тебя прошу, давай закроем тему», — надавил Юринай. «Не хочешь, не говори», — обиженно ответил маг Земли и отдал книгу. «Я думал, между нами нет секретов». Юринай взял книгу и открыл на закладке, но не смог прочитать и строчки. Вид обиженного друга выбил его из колеи. «Она готовит артефакт на выпускной экзамен. Выбрала тему соблазнения мужчин. Она решила записать эмоции от полового акта и засунуть их в шкатулку. Ну и мое семя взяла для стабилизации эффекта. Там заморочка с красками и привязкой». «Ну, ты же ее...» – тут же кивнул Сарт. «Да, но чисто технически. По факту я делал это посреди ритуала, и ни о какой взаимности разговора там не было. Она постоянно смотрела на показания артефактов и что-то настраивала». «Да», — хмыкнул друг. «Про нее не просто так говорят, что она чокнутая. Жаль, конечно, что ты так попал». «Ну, это был равнозначный обмен», — кивнул молодой артефактор. «В смысле? Ты сделал это не бесплатно?» «Да, мне нужен был материал для боевого артефакта», — признался Юринай. «Она уже подмастерье, подрабатывает на столичной артефактной лавке. В общем, она мне помогла с материалом, а я помог ей с экзаменационной работой». «Нет, ну это не считается», — сморщился Сарт. «Это как на отработку дежурным сходить». «Вот и я о том же», — ответил парень и вздохнул. «На самом деле она довольно симпатичная, да и тело у нее что надо. Но, по-моему, она действительно немного помешалась на артефактах». «Не отчаивайся, у тебя ведь есть еще одна девушка, официальная». «Что-то меня после этой экзекуции не сильно-то и тянет». Буркнул Юринай и потянул тетрадку. «И вообще, надо делом заниматься». «Да, надо», — вздохнул маг Земли. «А ты сам чего нос повесил?» «Байон. Он хочет, чтобы я поднял сродство со стихией». «С землей?» — нахмурился Юринай. «А мы, кроме медитации, на сродство со стихией ничего не изучали». «Глянь, другому синие воды. Я читал у него основополагающие основы по поводу сродства со стихией». «Читал», — вздохнул друг. «Там основа основ соприкосновения со стихией и та же медитация». «Так в чем проблема?» «В том, что я и так медитирую, голой задницей на камнях просиживая, а прогресса никакого». Юринай нахмурился, после чего взглянул на исчерканную тетрадь и произнес. «Так, давай немного посчитаем, сколько медитируют старшие ученики и как они это делают».